Лунной тропой рядом с тобой мне хорошо идти. Взгляда нежней, сердце теплей я не смогу найти. Милый, родной, славный, с ласкою ты видишь, так почему о самом главном ты молчишь? Сколько можно осторожно от счастья скрываться? Неужели так уж сложно во всем мне признаться? Больше просто невозможно встречаться, тоскуя. Неужели так уж сложно сказать мне «люблю я»? И посмотри, парк да зови, полон чудесных слов. Здесь без конца шепчут сердца: «Здравствуй, моя любовь!» Звезды слова влюбленных слушаются высоты. Здесь только мы молчим смущенно, я и ты. Сколько можно осторожно от счастья скрываться? Неужели так уж сложно во всем мне признаться? Больше просто невозможно встречаться, тоскуя. Неужели так уж сложно сказать мне «люблю»? Просто невозможно встречаться, тоскуя. Неужели так уж сложно сказать мне